подумалось, а не написать стих левой ногой или другой ногой, правой, но чтобы стих был корявый, без ритма, без какой-нибудь рифмы. Да разве нуждаемся, воспарив мы, в каких-то там формальностях?